ведомые звездами. Авторы Кузьмин Марк и Тайон. Читает Артем Чугуев. Глава первая. И он, мятежный, ищет бури. Кожаный доспех пирата был неплох. Прорезать его было бы трудновато. А неокованный щит в его руках отбивал охоту неосторожно наносить рубящие удары. Впрочем, такому неуклюжему и полные латы не помогут. Поднырнув под клинком противника, мне удается зайти ему за спину, а затем всадить нож в подмышку. Дурак даже не успел понять, что получил смертельную рану и упал на палубу, истекая кровью. Следующий враг не заставил себя долго ждать и, вооружившись гарпуном, атакует в спину. Но я его уже видел. Смещаясь влево, я абордажной сабли обвожу оружие. Подворачиваю клинок, резко тяну на себя, резанув лезвием по пальцам врага. «А-а-а!» — вскрикнул пират, выронив оружие, и в следующий миг он замолк окончательно. «Ублюдок!» — завопило сразу два противника, и те кинулись на меня в атаку. Отскакиваю от первого и ускользаю от движения второго. Он неплохо размахивает клинком, но слишком медленно для меня. Пригибаясь и смещаясь левее, а затем просто бью пяткой по пальцам на ногах первого пирата. Тот вскрикивает и отшатывается, позволяя мне заняться вторым. Подбрасываю в воздух свой кинжал, привлекая к нему внимание разбойника. Его отвлечение позволило мне сорвать с пояса маленький мешочек с солью, которая тут же ударила по его глазам. «А!» Издал звук ослепленный пират, что стал абсолютно беззащитен. Ловлю кинжал, а затем втыкаю его ублюдку в глотку. Горячая кровь брызнула из раны и запачкала мне рубашку. «Выводить придется долго». Промелькнула в голове скучная мысль. Не то чтобы это было сложно, но кровь даже специальными средствами убирается достаточно долго, а запасная рубашка недавно порвалась. Но об этом подумаю потом. Враг с отбитыми на ноге пальцами уже пришел в себя. Увидел гибель товарища и разъярился, кинувшись в атаку, что и стало его концом. Уклониться от такого было слишком легко. Пираты в бою ставят больше на численность, набивая горе бойцов в трюм, как сельдь в бочку. И особого умения от большей части этой швали ожидать не стоит. Есть, конечно, матерые ребята, но сейчас у них свои заботы. Подрезал ногу. Враг припал на колено, а потом просто рассекая ему спину с позвоночником. Этот тип ни о какой защите тела, в отличие от прошлого, не подумал. Оборачиваясь в поисках новой угрозы, и та не заставила себя долго ждать. Видя, как ловко я расправляюсь с их братками, на меня уже пришло сразу пятеро пиратов. Я сам стоял у борта, и за спиной было только море, а потому враги полукругом встали передо мной. «Не двигайся! Ты окружен!» — закричал явно самый главный из них. Пятерка выглядела серьезно, но, судя по взглядам на оставленные мной трупы, уверенности в них не было. Если этот еще храбрился, то вот его товарищи меня побаивались. Пускай с виду я никем примечательным не был, даже наоборот. Просто смазливый голубоглазый сопляк, ростом и статью пожиже многих присутствующих. А вот только действие всегда красноречивее слов. И уже сам факт того, что я был достаточно отморожен, чтобы перепрыгнуть на пиратский корабль во время абордажа, должен был насторожить. А уж оставленные мною трупы точно показывали, что недооценивать меня не стоит. А что до чужой палубы, так на своей, когда пираты ломанулись, что-то совсем не развернуться стало. Биться в тесноте я, конечно, умею, но не люблю я это дело. Лучше уж помахаться с остатками пиратов в одиночестве. Тем более, их тут не так уж и много. «Правда, что ли?» — усмехнулся я. Понабрали идиотов, что вместо того, чтобы бить, разговоры разговаривают, а дышаться лишний раз дают. Да и осмотреться тоже. А то совсем неохота мне стрелу от кого-нибудь незамеченного получить. «Нас больше!» «Ну да, вы правы!» — наигранно вздохнул я. «Сдаюсь!» С этими словами, бросая свою саблю и кинжал, пятерка на секунду облегченно выдохнула, что для них и стало последним вздохом. «Аркейн Сагита!» В следующий миг С моих рук срывается целый шквал магических стрел, что устремляются к неготовым к магии противникам. И просто изрешетили их тушки. Четверо повалились на палубу, истекая кровью из многочисленных ран. Последнему повезло, задело только ногу, и он мог бы даже выжить. Ну, если бы кто-нибудь собирался его лечить. «Магия! Как так?» – завопил он от боли. Понять его можно. Корабельная магия вне военных кораблей чертовски редки. Да и не тяну я на мага. «Да все просто. Пожимаю плечами и стягиваю с головы бандаму, а также позволяю магической силе проявиться в моих глазах, отчего те начали почти гореть синим». А лицо пирата побледнело, когда он увидел перед собой самого настоящего эльфа. «Ну да, представители моего народа редко покидают наши земли или Даларан». Даларан – магократическое город-государство, управляемое Орденом Керентора, советом самых могущественных магов в мире. Располагается на южном берегу озера Лордамир, в предгорьях Хилсбрада, королевство Лордерон. Примечание автора. И уж никто не ожидает увидеть жителя Кельталаса. Кельталас – королевство высших эльфов, располагающееся в лесах Вечной Песни на самом севере континента. Столица королевства – город Сильвергард. Примечание автора. На корабле какого-то заурядного торговца. Пираты рассчитывали на легкий куш, а получили жесткий и болезненный отпор. Подхожу к лежащему дурню. «Пока». Маленькая стрела срывается с указательного пальца и пробивает неудачнику горло. Остальные, видя ужасную и показательную смерть своих собратьев, отступили. Магии многие боятся, и не без причины. Так что теперь вряд ли найдется тот, кто рискнет выйти против меня. Поднимаю свое оружие и смотрю на оставшихся врагов. Их было еще довольно много, но боевой дух подорван основательно. Что, впрочем, не так уж и хорошо. Лучше спровоцировать на себя побольше, чтобы остальным проще было. А то толку. Если я тут так пафосно победю, а мой корабль захватят. Нет, шли мы вдоль берега. И до него я, допустим, доплыть смогу, если не подстрелят. Но ну его. Что, смельчаки уже закончились? «Ах ты, паразит!» Послышался недалеко голос. «Ты убил моих сладких мальчиков!» «А? Да какая?» Хотел сказать я и повернулся на голос. «Вот же дерьмо!» Перехватило у меня дыхание, когда на меня несся натуральный шкаф. Двухметровый верзила, вооруженный двуручником, который он спокойно держал одной рукой. Темнокожий лысый мужик с небольшими клыками изо рта и красными глазами двигался ко мне с очень определенными целями. «Полутролль?» – удивился я. «Я, конечно, знал, что те же Гуру-Баши...» «Гуру-Баши – племя троллей, живущее в тернистой долине на юге континента, столица Зул-Гуруб. Примечание автора. Порой насилуют человеческих женщин. Вот только потомство у них выживает довольно редко. Мне как-то таких полукровок видеть не доводилось». «А как тебе это?» Спросил я и пустил в него магическую стрелу. Волшебный снаряд устремился к груди врага и воткнулся в незащищенную плоть, и почти ничего. Рана прямо на глазах покрылась даже не коркой, кожицей. «Регенерация троллей?» Вытянулось мое лицо. Рассчитывать на кровотечение не приходится, а значит, толку от одиночных стрел мало. Разве что в уязвимое место попаду. «Ха-ха-ха! Меня благословили Лоа!» – рассмеялся Бугай. «Моя мама была троллем и...» «Мама была троллем?» – округлились мои глаза. «Я не хочу знать подробностей». Разговоры на этом закончились. И враг кинулся в атаку, а я... кинулся бежать. Ибо махать сабли против регенерирующего противника бесполезно. Моих силёнок не хватит, чтобы такого убить моментально. А подставляться как-то не хочется. Рванул со всех сил по палубе и стал бежать между пиратами, которых мой преследователь просто разбрасывал, пока мчался следом. Клинки свистели над головой. Стрелы и болты пролетали мимо. А враги сначала пытались переградить мне путь, но видя, кто за мной бежит, Сами уступали дорогу. Почти все, кроме одного. На пути появился какой-то мужик с саблей и в плаще. Он кричал что-то, но я его вопли не разобрал, а просто проскользнул у того между широко расставленных ног и воткнул в паховую артерию кинжал. «Чёрт! Нож в яйцах забыл!» — сказал я, уже поднимаясь на ноги. Воткнул тому в пах оружие, а вытащить не успел. Пират сложился пополам, баюкая кровоточащую рану. А возвращаться за клинком уже нет смысла. И, кажется, я еще что-то выронил, пока бежал. Но проверять нет времени. «Урод! Ты ранил капитана!» Вопил от ярости полутроль. «Ой, это я так капитана на клинок насадил?» Не знал, что это он. Но неважно. Забираясь к рулевому, который был очень рад меня видеть, тут же хватает клинок и пытается меня зарезать. Уклоняюсь от оружия, затем забегаю за руль и кружусь вокруг него. Враг делает неудачный выпад, а я резко дергаю руль на себя, и оружие противника заводит в сторону. Удар! Рассекаю тому грудь, и ублюдок валится на землю, заливаясь кровью. «Дядюшка!» Бесится бугай и размахивает двуручником. Удар оказался такой силы, что руль просто сорвало, а меня едва не снесло за борт. Пригибаюсь, атакую ноги. Но такие порезы тот даже не замечал. Взмах, удар, взмах. Двуручный меч летал вокруг меня и пытался зарубить. Палуба уже обзавелась несколькими дырками и вмятинами, а все, что я мог делать, это уклоняться. Попытка кинуть второй мешочек соли ничего не дала. Урод просто увернулся от него, а третий я где-то потерял. «Эй, может, договоримся?» — пытался сказать я. «Умри, эльф, умри!» Да, с троллями, даже с теми, кто такие наполовину, говорить бесполезно. Расовое упрямство, не иначе. Передвигаюсь вокруг здоровяка, оставляя на нем множество ран, пытаясь ударить шею. Вот только рост не позволяет. Да и сам враг не настолько глуп, чтобы подставлять уязвимое место. «Чё?» Только и вякнул я, когда мою ногу что-то зажало. «Я держу его, малыш!» Послышался крик снизу. Недобитый рулевой хватает меня за ногу и удерживает на месте. Двуручник несется мне на голову, и изо всех сил мне удается слегка сместиться и защититься саблей. Оружие просто вырывает из рук, едва не ломая мне конечности от тупой силы полукровки. Зато пролетевший мимо удар приходится на раненого пирата и добивает бедолагу. Вырывая ногу из схватки, но падаю на пол. Вопит полутролль и кидается сверху. Использую всю имеющуюся у меня магическую силу и тут же вкладываю ее в одно из немногих моих освоенных заклинаний. «Аркейн Сагита!» произнес я заклинание, и шквал магических снарядов устремляется в летящего на меня врага. Десятки стрел обрушиваются на тело и протыкают его со всех сторон. Грудь, ноги, руки, шея — все это оказалось пронзено, и кровь хлынула во все стороны. Мой магический запас тут же опускается на дно. Как минимум на несколько минут я остался без магии. Полутролль же стоял на месте весь в дырках и крови, но еще не умирал. Его тело начало постепенно залечиваться. «Ты...» — прохрипел враг. «Умрёшь...» Неожиданно противник просто падает на землю с торчащими затылка ножом. А за его спиной стоял высокий молодой парень с козлиной бородкой и поигрывал кинжалами в руках. «Ну и чего ты так долго возился, Эйсиндель Звездочёт?» — с ухмылкой спросил Патрик. «Для новенького матроса ты создаешь слишком много проблем. И еще. Он кинул в меня мой компас. «Не теряй больше!» «Так вот, что я потерял!» «Не начинай, клоун!» Застонал я, развалившись на холодной палубе пиратского корабля. «И вообще, лучше зови меня Эйс!» Глава вторая. Чудак среди чудаков. «И вот так мы отбились от пиратов!» Закончил я свою историю. «После такого мне пришлось долго отлеживаться и отдыхать, но я впоследствии пришел в норму и снова был готов продолжить путешествовать. Это все же было одно из моих ранних приключений, много лет назад. «Простите, господин Эйсендель», — подала голос миловидная девушка в роскошном платье. «Но разве вы, эльфы, не способны там магию или что у вас моментально восполнять? Я слышала, вы можете хоть бесконечно колдовать». «Это широкое заблуждение, миледи», — улыбнулся я. «Разумеется, никто не способен колдовать постоянно. Даже мы. Пускай все связаны с солнечным колодцем и быстро восстанавливаемся, но у нас есть пределы. К тому же, это обученные чародеи способны управлять своей связью с источниками и черпать из него силу быстрее. А вот я, увы, не особо хорош в магии». «Нехороши? Учиться магии скучно. Корпишь над книжками, света дневного не видишь, с прекрасными леди не общаешься. Что наставники в свое время вбили, то знаю, ничего более». «Ну да, как и большинство эльфов, магией я, конечно, владею. Но вот в истинные чародеи записываться не спешу. У людей как-то по-иному и не бывает. Их просто или сразу на магов учат, или не учат магии вообще. Впрочем, у них и с ремесленниками так же. Попробуй вне гильдии, чем займись. Цеховая, чтоб ее солидарность. Мы же просто не считаем магии чем-то особенным. И основам нас учат с детства. Мне вот как раз в детстве этого и хватило, чтоб понять, что не мое прям совсем. Бытовой магии, да, научили так, что делаю на автомате. Ну, и еще пару приемов позже узнал. Хотел также выучить невидимость, но посмотрел на формулу и расхотел. И так со всеми обычными эльфами. Нужно для дела. Сядем и выучим, что навыки применить позволяет. Но посвящать жизнь оттачиванию этих самых навыков и пониманию, как оно вообще работает, не будем. Рассказ о моих приключениях выдался довольно интересным для местной знати. Вот сколько пришло послушать. Конечно, я рассказывал не все и немного приукрашивал. Чисто чтобы рассказ вышел веселее. Например, я не говорил, как убегал от полутролли. Да и Старпома, который гада добил, решил не упоминать. Просто реальность порой куда менее красивная. «Да, эта милашка с большой грудью почти моя», — мысленно усмехнулся я, смотря на восторженный взгляд одной особы, что слушала мой рассказ. «Чуток попозже можно будет утащить в какой-нибудь уютный альков. Ну да, чем еще заняться на таком мероприятии, как не заигрывание с местными красотками? Все равно я уже завтра покину это место и буду далеко, потому ее папаша мне ничего сделать не сумеет. Всякое лучше, чем напиваться в одиночку». «Чтоб перескочить на вражеский корабль, требуется незаурядная смелость или немалая глупость», — произнес старый ветеран, который также заинтересовался моим рассказом. «Вас могли просто завалить телами. Да и если бы у пиратов были стрелки, мы бы с вами уже не разговаривали». «Стрелки, увы, устаревают», — отвечаю ему. «Зачем держать на корабле отряд профессионалов, способных держать лук в рабочем состоянии посреди моря и засыпать врагов стрелами, когда пара канониров, пушки и картечь сделают все лучше? Нет, конечно, отряд действительно хороших лучников все еще может перевернуть любую битву. Но откуда такие у пиратов? К тому же, пусть по мне и не скажешь, но я в прошлом полное обучение на следопыта проходил. Подмечать точки, из которых меня могут подстрелить, мне не привыкать. Ну и противостоять толпе тоже. Эх, учиться на следопыта было достаточно весело. Особенно, когда непосредственный начальник твоего инструктора — это Алерия, что уже много лет точит на тебя зуб. После тех тренировок мне даже думать было больно, но зато было не скучно. Да и пригодилась-то учеба не раз». «Если вы раньше были следопытом Кельталоса, то почему ушли? Разве это не почетная должность?» «Так я не был», — пожал плечами я. «Обучение прошел, год после этого в стажерах проходил и понял, что стажер-следопыт ничем толком от стажера-егеря не отличается. Сидишь под защитой рунных камней, патрулируешь лес, следишь за зверями и врагов не видишь. Если не считать мелкой банды людских браконьеров, которые сразу же сдались. Более опытные воины ходили в рейды на Амани, но нам до этого лет 5 как минимум терпеть надо было. Я как-то не дотерпел. Сплошное, в общем, разочарование. Я не для того учился, чтоб потом оленям в лесу хвосты крутить и учет им по следам вести. Да, это развивает нужные навыки. Наблюдательность и все такое. Да, настоящий воин должен уметь справляться со скукой и сохранять бдительность. Потому что, когда ты расслабишься и присядешь на культурный отдых, из кустов, которые ты не осмотрел, встанет тролль и сунет тебе копье прямо в неразумно оголенное очко. Но, увы, такие байки поддерживали интерес разве что первые месяца 3. Потому я из дома избежал, не дожидаясь завершения стажировки. И уже лет 20 гуляю, мир смотрю и полностью доволен своей жизнью. Да, порой сталкиваюсь с неприятностями, но они приносят перчинку интереса в размеренное существование. «Господин Эйсиндаль, как вам прием?» «О, прием в башне Каражан выше всех похвал!» «Каражан. Огромная башня, принадлежащая хранителю Медиву, находится в землях, что в будущем будут названы Перевалом Мертвого Ветра. Хранителем или Хранителем Тересфаля называют сильнейшего чародея, которому передается сила другими магами, и его цель – защищать мир от проникающих в него демонов». Примечание автора. С важным видом покивал я. Даже в Даларане столь роскошного праздника не видел. Ну, я там был всего раз, и то проездом, и то смотрел мельком. Может, что получше и было, но сравнить сложно. По крайней мере, в десятки раз лучше, чем у какого-нибудь вельможи Лордерона. Конечно, праздник у того же короля Анастериана куда масштабнее, но там-то я не был, рылом не вышел. Я, по-хорошему, и здесь-то быть не должен. Но вначале меня затянули на вечеринку какого-то дворянина на правах танцующего медведя. Ну, то есть, достаточно редкого для Штормвинда эльфа. Штормвинд – королевство людей с одноименной столицей, находящейся на юге континента. Примечание автора. Способного стать украшением непритязательного приема. А потом один из гостей такой: «А пошли догоняться в Каражан. Со мной пропустят». Пропустили. Вообще, я сначала сомневался. Далековато ехать нужно. Да и вероятность получить вместо продолжения праздника пинка от охраны тоже присутствовала. Но в конце концов я не пожалел. Герой войны с троллями Гурубаши устраивает раз в несколько месяцев вечеринку, на которую съезжается вся знать Штормвинда, а также гости с севера, дворфы, гномы и даже эльфы. Вроде тут, в банкетном зале, есть кто-то из наших, но я не проверял. Искать долго. Да и важные они, поди, да нельзя. Среди титулованных полно таких, что нос к небу задирают. Слова им не скажи. Сама башня внушала. Снаружи кажется огромной и невероятно высокой, а внутри еще больше. Создавший ее был каким-то невероятным мастером, раз сумел сделать столько увеличения пространства, вложить так много чары, сплести заклятия, чтобы они работали в единой системе. Даже на мой дилетантский взгляд, все это очень хорошо сделано. Ну, неудивительно. Творил же какой-то великий волшебник, что всех защищает от зла. Что тут подразумевается под злом, я не совсем понял. Наверное, что-то политическое. А может и правда, демоны. Ни одного ни разу не встречал. Скорее всего, чистая политика. Кирин Тор уже давно вмешивается в дела людских королевств. А потому ничего удивительного в том, что они свои рычаги имеют. А некий Медив, герой войны с троллями, когда он единолично уложил половину армии Гурубаши, вот приемы и балы устраивает. Зачем? Ума не приложу. Но, видать, нужно зачем-то. Мне все равно. Я сюда приехал отдохнуть, выпить, а также провести ночь с какой-нибудь красавицей. Некоторые могут сказать, что для эльфа неприемлемо заводить серьезные отношения с людьми. Но, во-первых, ничего серьезного делать не собираюсь, а лишь пересплю. Во-вторых, выбора как-то немного. Эльфийки редко по миру гуляют, так что лучше уж с людьми, чем с гномками или дворфийками. Нет, бывало разок с одной гномкой. Забавно получилось даже. но предпочитаю все же что-то классическое. Аристократки всегда чистые, ухоженные, да и не против они сами развлечься с настоящим эльфом. Я, пускай сам не аристократ, но кто же это узнает, если на следующий день я растворюсь в тумане, и мы уже не встретимся. Ну, может, через 10 лет, когда дама давно уже будет замужней и воспринимать все это будет как милое развлечение. Да и перед подругами она потом может хвастаться, что влюбила в себя эльфийского принца. Такой слух как-то слышал, благо со мной его не связали. Из меня такой принц, как из Патрика Семенин. Скажу это другу, он наверняка рассмеется, после того, как попытается мне зубы выбить. Но что-то я ушел от темы. Праздник в башне Каражен – поистине масштабное событие. Даже знать не хочу, во сколько денег все это обходится. Либо Медив магии все это делает, либо финансы у него бездонные. 2-3 приема в год устраивают для всей знати королевства и притащенных ими гостей – это влетит в немалые деньги. А если учесть, что всего недавно прошла война с Гурубаши, то вообще удивляешься, откуда на такое ресурсы. Ну а желающих погулять нашлось немало. Столица уже восстановлена, но развлечений там наверняка не так много для скучающей элиты. Поэтому, собственно, приглашение продолжить вечеринку в Каражене все восприняли с энтузиазмом. Даже устроитель изначальной гулянки, которого такое пренебрежение вроде бы должно было обидеть. Хотя есть подозрение, что там просто после первого дня вино уже подходило к концу, и переход к бухлу Медива стал отличным способом сохранить лицо. Что поделать? Дамы там были не очень, вот и приходилось на алкоголь налегать. Зато тут дамы высший сорт. Да и весь прием был действительно хорош. Банкетный зал, в котором играли музыканты, столы с изысканными яствами и алкоголем. Особенно был хорош известный штормвинский эль с легкой горчинкой и торфяным послевкусием. Мне он особенно понравился. Я даже целую бутылку выпил. Благо, таким меня не пронять. Ну, если не выпью еще пару. Впрочем, напиваться я не буду, а то мне еще девушку соблазнять нужно. Помимо банкета, тут был еще и огромный театр, где ставили какие-то представления, и даже циркачи приезжали. Вон, сейчас там что-то готовится, и гости ждали, когда можно будет пойти на выступление. Вроде еще какие-то развлечения были, но меня это не так уж и интересовало. Есть дела куда интереснее. Итак, на чем я остановился? «Конечно, госпожа. Рад снова вас видеть». Улыбнулся Медив, а про себя пытался вообще вспомнить, кто перед ними и как ее зовут. Вроде бывало тут, но гостей было так много, что каждого даже с его отличной памятью было невозможно запомнить. Таких еще и с каждым годом становилось все больше, что только раздражало. Будь его воля, он всех бы выгнал, но, увы, нельзя. У него были причины организовывать такие приемы. Пусть они, лично ему, были глубоко безразличны. Черт, дернул меня согласиться. Мысленно стонал юный волшебник. Пускай ему вроде как было уже достаточно лет, и он мог считаться уже взрослым мужчиной, но Медив еще будучи подростком, впал в магическую кому, где и провел много лет. Проснувшись, он увидел, как мир вокруг изменился, как друзья стали взрослыми, и он сам постарел. А вот что с этим делать, он решительно не понимал. Великое могущество, что прямо тянуло его высвободить свою мощь, приносило наслаждение, но наставления матери и воспоминания о том, как погиб его отец, заставляли хранителя держать свою силу под контролем. И будто этого было мало, так еще и неприятные сны часто посещали его по ночам. Мрачные мысли порой захлестывали, и просто местами было неприятно от чего-то. Мама сказала, что это бремя хранителя сказывается на нем, и у нее тоже было подобное в прошлом, и он научится с таким жить, все будет хорошо. Эх, если бы только я был тут не один. В этой огромной толпе Медив все равно чувствовал себя одиноким. Все эти люди, эльфы, дворфы и гномы были чужими для него. Он хотел бы чаще видеть своих близких друзей, Лейна и Андуина. Но те были слишком сильно заняты в столице Штормвинда. Когда война с троллями Гурубаши закончилась, Лейн стал королем после смерти своего отца. Ему нужно восстанавливать королевство, а также разбираться с тем, как управлять страной. Это долгий и сложный процесс. Благо, он там не один. Ему помогает Андуин. Вместе они справятся. Смогут. Медив же не мог им помочь напрямую. После того, как он дал волю своей силе хранителя, он стал бояться самого себя. Потому он отправился по зову своих видений сюда, в Каражан, где и встретил свою мать Эгвин. Они провели слишком мало времени вместе, но она успела преподать сыну основы контроля над своим даром. Увы, оставаться надолго они не могли. По ее следу все еще шли враги, и женщина была вынуждена уйти, но пообещала, что придет время, и они снова будут вместе. Сам Медив остался тут вместе с верным соратником его матери, человеком, что стал ему слугой и другом, Мелроузом. Тот помогал начинающему хранителю, и именно он предложил начать устраивать в башне приемы. Поначалу Медив не хотел пускать сюда незнакомцев и вообще контактировать со знатью. Однако доводы Дворецкого все же убедили его согласиться. Во-первых, ему действительно не стоит жить как затворник, и лучше хоть как-то с миром контактировать, а то с прислугой особо не поболтаешь. А Мелроуз не тот человек, который поддержит непринужденную тему. Во-вторых, Кирин Тор уже знает о нем и следит. Они пока не предпринимают активных действий, а потому лучше пустить им пыль в глаза. Пока маги Долорана уверены, что он просто праздный юнец, что тратит деньги и силы на развлечения, то будут относиться к нему не слишком серьезно. Не то, чтобы он не мог их всех поставить на место. Просто его долг как хранителя – защищать Азерот. Азерот – название мира. Но еще в первом и втором Варкрафте так назывался и сам континент, пока его не переименовали Восточное Королевство и не был открыт Западный континент, Калимдор и Северный Нортранд. Примечание автора. От демонов. А тратить силы на распри друг с другом он не считал обоснованным. Хотя порой очень хотелось. Мрачные мысли иногда шептали ему проучить магистров и заставить их бояться себя. Но он игнорировал подобные посылы. Но, и в-третьих, пускай косвенно, но Медив мог таким образом помочь своим друзьям. Устраивая баллы, на которые съезжалось знать со всего континента, он активно и публично поддерживал короля Лейна и его политику, разряжал конфликты и старался как-то положительно повлиять на мнение о юном монархе. Это было немного, но хоть что-то. Все же как-то, но он мог помочь своим друзьям. А вот так Медив и стал организатором вечеринок. Хотя, по большей части, все планировал Мелроуз. Ему же отводилась роль шута на этом представлении. Он всегда был в центре внимания, общался со знатью и развлекал гостей. Если бы не Мелроуз, я бы так не смог. Старый слуга многому научил хранителя и практически стал ему вторым отцом. И вот сейчас, уже в который раз, кажется, четвертый или пятый, Медив общался с гостями, приветствовал самых важных и именитых аристократов, а также общался с послами страны и представителями влиятельных фракций. Он ходил среди гостей и старался на слишком долго не задерживаться, ведь общение с ними лишь утомляло мага. А дальше мне пришлось целую неделю бегать по острову и убегать от местных троллей. Услышал Медив чей-то голос. Враги явно были чувствительны к магии, а потому могли обнаружить меня, где бы я ни прятался. Лишь благодаря своей выучке еще в рядах следопытов и опыту за годы странствий мне удалось ускользать от противников и вырезать их по одному. Целую неделю, почти без сна, я скакал по джунглям, и лишь когда последний был убит, я с трудом добрался до лагеря и просто отключился на целый день, проваливая спасительный сон. Остановившись, хранитель повернулся к говорившему, и его взору предстала довольно странная личность. Это был эльф. Обычный высший эльф. Квельдарай, коренной житель Кельталаса и чистокровный, настоящий эльф. Таких магу уже видеть доводилось. Даже в детстве в столицу порой приезжали представители этой расы. А уж когда он стал принимать гостей в башне, Таких вообще стал чуть ли не постоянно встречать. Даже сейчас тут было несколько. Все они довольно высокомерны, надменны, но умны и искусны в магии. Однако этот персонаж отличался от них, как уличный головорез отличается от аристократа. Ростом он был не слишком большого, и на вид ему можно было дать лет 17 или около того, ну, по человеческим меркам. А если учесть, что взрослеют эльфы почти как люди, и лишь после совершеннолетия их старение резко замедляется, то определить точный возраст гостя было сложно. Но он точно был молодым. Это, пожалуй, самый молодой эльф, какого ему доводилось видеть. В отличие от многих своих собратьев, этот носил короткие волосы. Обычные золотистые локоны эльфа были коротко подстрижены и больше походили на человеческую прическу. Эльфам нет нужды волноваться о своих волосах. Магия позаботится о том, чтобы они не мешали, не заплетались, не пачкались и не цеплялись за все вокруг. Впрочем, поддержание подобных заклятий требует некоторой концентрации, и нежелание тратить свое внимание на подобное Меди вполне понимал. Также юноша имел немного более загорелый оттенок кожи. Не темную кожу, а именно загорелую, что свидетельствует о том, что он часто работает на солнце. Такое обычно у крестьян бывает, что всегда в поле, и у солдат, что всегда на посту. Пигментация у Квельдарай была в основном светлая, и особо темных оттенков среди них не бывало. Также, если присмотреться, то можно было на его ладонях увидеть мозоли. Это Меди увидеть приходилось часто. У мечников и тех, кто много сражается, всегда такие руки. Немного грубые, но сильные. И несмотря на изящную эльфийскую внешность, такую деталь опытный человек упустить не мог. А еще на коже рук, шеи и даже лица можно было разглядеть едва заметные следы шрамов, которые тоже о многом говорили. Еще странный эльф выделялся и своим вкусом в одежде. Представители его народа одевались исключительно в одежду своей расы в характерном стиле. Даже маги-эльфы из Даларана оставались верны стилю своей родины, а не моде обычных волшебников. Обычно это яркие мантии с красным, синим, зеленым, а иногда и черным цветом, сложными узорами, похожими на огонь или листву. Этот же будто никогда о таком не слышал. А одет был как человек. Причем человек из Култираса. Култирас – островное государство, располагающееся на островах ближе к центру континента. Столица королевства – город Боралус. Примечание автора. С брюками, заправленными в высокие сапоги с подвернутым голенищем. Сюртук с высоким стоячим воротником и белая рубашка под ним жилетом. Все, конечно, из дорогих тканей и великолепной работы. Явно парадный выходной комплект. Но подобное ожидаешь скорее от офицера флота, чем от эльфа. Этакое заявление. «Смотрите, сухопутные крысы! Среди вас моряк!» Коим он, скорее всего, и являлся. Вокруг него собралась небольшая группа знати. Несколько молоденьких и привлекательных аристократок уже обступили эльфийского красавчика и, хлопая глазами, слушали его рассказ. Эльф же явно был рад такому вниманию и подавал намеки, что не против продолжить знакомство, причем со всеми сразу. Остальные же просто слушали его рассказ или просто пялились на странного гостя, который травил весьма занимательную и смутно знакомую байку. Медив уже где-то слышал о таком событии, но никак не мог вспомнить, где именно. Что-то мелькало на периферии памяти, но он не мог вспомнить. Пожалуй, это был самый оригинальный и необычный тип, которого он когда-либо видел. Так что неудивительно, что Макс сразу же заинтересовался странным гостем. «Простите, а кто это?» Услышал хранитель, как один вельможа спрашивал другого, кивая в сторону эльфа. «Я никогда таких, как он, раньше не видел. А тут еще такое внимание». «Может, и не видели, но о нем точно слышали», ответил ему другой аристократ. «Эйсиндаль Звездочет, путешественник и авантюрист. Не самая большая рыба в океане, конечно, но вполне себе на слуху. Лет 10 уже как». «Точно», — вспомнил спрашивающий человек. «Необычный эльф, который странствует с торговцами и другими моряками, а порой и вглубь континента вылазки делает. О нем вроде еще несколько книг есть». «Ага, Недавно с дворфами в бесплодных землях бывал. Он много мест посетил». После этих слов Медив вспомнил, где слышал эту историю. Он читал одну такую книгу о приключениях Эйсиндаля Звездочёта. Там как раз описывался такой эпизод. Читал он это в перерыве от учебы и просто развлекался, не особо веря, что такое возможно. Там была пометка, основана на реальных событиях. Но половина героических книг на таком основана. Но там преувеличено чуть ли не все. А сколько выдумки здесь? Сказать сложно. И стоит ли с ним вести дела? Ну, это как посмотреть. Но вашу дочь я бы от него убил. А то ведь она скоро чуть ли не отдаться ему будет готова. Он известный сердцеед. Эльфы же не особо стремятся вступать в отношения с краткоживущими. Какие же отношения, когда завтра он уже будет на другом конце континента? Усмехнулся собеседник. Я бы это по-другому назвал. Первый же аристократ побледнел и быстрым шагом отправился за своим ребенком, дабы избежать проблем. Хм, забавно. Лишь подумал Медив. Этот гость был забавен, но у мага было слишком много своих дел, а потому он двинулся дальше. Нужно еще в оперный зал заглянуть и проверить, готово ли там представление. Гости все же заждались. Глава третья. Мысли о доме. На середине моего рассказа пышногрудная милашка была позвана своим отцом и уже не вернулась. Видать, кто-то знающий сболтнул лишнего, и я остался без компании на вечер. Обидно, но я на успехи не сильно рассчитывал. Придется обойтись выпивкой. Мне как раз слуга принес новую бутылку штормвинского эля. Хоть что-то хорошее останется. Хотя остались две другие красотки, и их пока не утащили. А значит, шанс на выживание моей печени есть. А то даже этому героическому органу как-то тяжко купаться в алкоголе третий день подряд. Но и тут реальность решила обломать мне счастье. «Господа и дамы, сообщаю вам, что в театре скоро начнется выступление!» Прозвучал в зале магически усиленный голос слуги. «Все желающие могут проследовать в оперный зал!» Эта новость воодушевила многих, и мои слушатели, да и все остальные, быстро двинулись в сторону амфитеатра. Да, тут и такое есть. Башня намного больше, чем может показаться. Тут магия пространства раздвинута. Не зря же здание находится на мощнейшем пересечении лей-линий. Я же не спешил идти туда. Да, мне и не сильно хочется. Лучше займусь Элем. Когда в банкетном зале осталось достаточно мало народу, ко мне подошли мои сородичи. Двое темноволосых, одинаковых с лица эльфа, одетые в одинаковые сине-золотые мантии, встали передо мной. «Когда мне сообщили, что тут гуляет странный эльф, я сразу же подумал о тебе», — сказал первый из близнецов. «Да, у нас не так много чудаков, чтобы его с кем-то перепутать», — кивнул его брат. «Ха, здорово, копирки», — усмехнулся я, узнавая старых знакомых. «Вы третьего еще не наколдовали? Или так и остаетесь дуэтом?» «Очень смешно, Эйсиндаль», — покачал головой один из них. «Кажется, это старший Давелиран». «Ты со своим чувством юмора еще впасть к троллю не угодил?» «Пару раз было», — кивнул я. «Когда меня в джунгли Гурубаши занесло?» «Не удивлюсь, если это правда», — вздохнул второй, его младший брат Ганитрен. «Этот тип — мастер попадать в неприятности. И что-то мне резко перехотелось быть в этой башне. Как бы он чего не учудил, и Медив не послал бы огромный счет в Сильвергард за уничтожение Каражана». «Эй, я не настолько деструктивный», — возмутился я. «О, значит, твое посещение пиратской бухты, после чего половина порта разнесло, это неправда?» «Ну, не совсем», — слегка смутился я. «Там всего-то один склад подорвало. Гоблины сделали крайне паршивую герметичность для их взрывчатки. А я как раз спасался от взбешенного папаши одной милой барышни, который, как назло, оказался чуть ли не единственным там серьезным магом. Кто ж знал, что прятаться от огня шара за складом взрывчатки — не самая лучшая идея. Жаль барышню, потому что ее папаше отбрехаться не удалось. Тамошнее милое сообщество совсем не поняло его нежелания гоняться за мной с чем-нибудь менее пожароопасным. «Даже знать не хочу, правда это или нет», — вздохнул Давилерон. На эти слова я лишь пожал плечами. «Ты тут вообще какими судьбами?» «Сам не очень понял», — развел я руками. «Вначале какой-то баронет пригласил на прием, чисто чтоб похвастаться живым эльфом перед публикой. Отказываться от бесплатного бухла я не стал, а потом, через день возлияний, на вечеринке обнаружился какой-то виконт, что провел всех сюда. Я даже могу вспомнить их имена, наверное, если постараюсь». «Я поражаюсь тебя, Эйс», — сказал Ганитран. «Ты же талантливый парень. Мог бы стать неплохим магом. Пошел бы потом в Даларан, следопытом мог стать, стражу вступить на худой конец. А вместо этого сбежал из дома и теперь носишься по всему свету, как прыгалап с подожженным хвостом». «Скучно», — махнул я рукой. «Это все чертовски скучно. Лучше ужить ярко, чем дохнуть над книгами или каждый день ходить в патруль по одному и тому же маршруту». «Это не помешало тебе написать парочку книг?» «В соавторстве», — важно поднял палец я. «Потравить байки литератору и получить за это маржу с продаж, почему бы и нет?» Близнецы-маги лишь неодобрительно посмотрели на меня. По их мнению, я упускаю возможности и не строю карьеру. А по моему мнению, это они простирают жизнь, тратя ее на совершенно скучные вещи. Вся разница между нами в том, что я не считаю себя вправе учить других, как им жить. «А вы тут, кстати, какими судьбами?» На мой вопрос близнецы слегка нахмурились, осмотрелись, чтобы вокруг никого не было, а затем негромко продолжили, попутно наложив на нас полог тишины. «Мы тут по поручению Керентура», — поведал Давилерон. «Медив — очень могущественный волшебник, который никогда в Долране не учился. Но и совет обеспокоен таким талантом, а потому хочет хоть как-то повлиять на него. Сделать это оказалось невозможно. Вот и стали периодически посылать таких, как мы, просто засвидетельствовать почтение. Они еще не придумали, как будут к нему подступаться. Всех подробностей нам, разумеется, не говорят. Не тот уровень доверия. А шпионов засылать не пытались?» «Пытались, но их всех поймали и вернули связанными». «Ха-ха-ха, весело у вас», — рассмеялся я. «Ну, я в любом случае в этом участвовать не собираюсь. Удачи вам, копирки!» Сказал я, прихватив бутылочку Эли, а затем двинувшись к выходу из банкетного зала. «Пойду осмотрюсь». «А на выступление не пойдешь? Там, говорят, звери будут трюки выполнять». «Я плохо лажу с животными». «Ну да, со зверем у меня всегда были натянутые отношения. Каждый встреченный пес или дикий зверь считал своим долгом цапнуть меня, зарычать или погнаться. Я так постоянно влипаю в неприятности и бегаю от всякого. Так что на цирковые выступления предпочитаю не ходить». «Скоро будет весенний фестиваль!» — крикнули они мне вслед. «Знаю!» Покидаю банкетный зал и иду по коридорам этого удивительного места, смотря на картины, барельефы и прочие странности волшебной башни. Последние слова и напоминания весеннего фестиваля всколыхнули в голове воспоминания о доме. Давно я там не был. Вопреки всеобщему мнению, я все же периодически возвращаюсь обратно. Раз в 5 лет появляется желание посетить родину. Да и семьей увидеться не помешает. Моя младшая сестра там еще не подросла для свиданий. Может, пора от нее уже ухажеров отгонять? Мысленно усмехнулся я. Надо бы проверить, может. Еще есть вечно ворчливый отец, а с ними мама. В голове сразу же вспыхнули моменты из детства, где я бегал с друзьями по всему лесу и изучал его. Как мы вместе творили какие-нибудь глупости, после которых зверела Алерия и гоняла за всеми нами. Если завтра отправлюсь в Штормвинд, то смогу сесть на корабль до Култераса. Оттуда уже на север доберусь. Туда порой едут торговцы в Сильвергард, так что успею как раз к началу фестиваля. Она наверняка будет рада сходить на него со мной. Хотя, может, давно уже нашла себе нового парня, а не ждет такого гулёна, как я. Да, увидеть ее я бы хотел. Алкоголь делает меня сентиментальным. Надо завязывать. Но эта бутылочка очень даже ничего. Штормовой эль тут просто отменный. Не зря пришел. Вы не заблудились? Неожиданно прозвучало за моей спиной. О! Аж подскочил я, никак не ожидая, что ко мне кто-то подкрадется. Быстро оборачиваюсь, рука сама тянется к гребешку. Скалоп или морской гребешок. Абордажная сабля с гартой в виде створки раковины морского гребешка. Примечание автора. Но его я сдал на входе. Еще и запасные и спрятанные велели отдать. Магия все нашла. За моей спиной стоял какой-то мужчина средних лет. Черные короткие волосы зачесаны назад. Аккуратная короткая борода. Одет был довольно богато, но в основном в темные тона. Мужчина усмехнулся, видя мою реакцию. А вот я не очень радовался. Годы путешествий научили меня всегда быть бдительным, даже в самые спокойные моменты, и даже сейчас, будучи под алкоголем, внимание не ослаблял, вот только кого-то проглядел. И причина, быть может, только одна. «Маги», — покачал я головой. «Пожалуйста, не подкрадывайтесь к другим. У некоторых выработан рефлекс сначала бить, а потом выяснять, кто тут подошел». «Прошу прощения», — усмехнулся он. «У меня привычка заглушать звуки своих шагов. Акустика в башне слишком сильная, и когда идешь тут один, это эхом отдается в ушах. Я заметил». Фыркнул я, прекрасно понимая, что не это главная причина. Что тут с акустикой проблема, я и сам понял. А тихо ходить меня еще Алерия научила в детстве. Вообще-то оперный зал в другой стороне. Знаю, но я не особо заинтересован в нем. Отвечаю незнакомцу. Не лажу я с животными. А если пойду туда, то вдруг спровоцирую какого медведя прыгнуть в толпу. Дрессированного? Со мной всякое случилось. На это собеседник лишь смерил меня странным взглядом. А я решил, что стоит сменить тему, а то с моим волшебным магнетизмом на неприятности еще чего накликаю. Итак, а вы, собственно, кто? А вы владельцем этой башни не интересовались? Вообще неинтересно было. Честно признался я. Да? А что бы выбрали вы? Интересоваться девушкой с большой грудью? Или каким-то бородатым мужиком? Логично, признал маг. Так а почему вы по коридорам гуляете? Ну, я не знал, что это запрещено. Пожимаю плечами, отпив немного из бутылки. Если бы сказали, то стал бы напиваться в банкетном зале. А так, тут есть что посмотреть. Магические штуки меня не сильно интересуют. Но так, от скуки можно и на них посмотреть. Не одобряете магию? Одобряю. Я вообще живу в обнимку с магией всю мою жизнь. Просто всеми этими трюками для непосвященных меня еще дома перекормили. А трюков для посвященных, даже если их внезапно захотят показать, я, увы, не пойму. Верное замечание, улыбнулся мужчина. Не сочтите за оскорбление, но ваша неосведомленность магии прямо-таки видна. Меня выдает стрижка? Усмехнулся я и решил продолжить прогулку по коридору. К моему удивлению, хозяин башни решил составить мне компанию. Ну, магия мне никогда особо интересна не была. Я всего-то заучил несколько приемов, которые применяю в экстренные моменты. В основном, меня спасает верный клинок и выучка. Магия серьезной одиночной стрелы отнимает слишком много сил, и ее лучше оставить козырем. Встретить толпу противников с пустым резервом будет неприятно. Или вообще могу снова допрыгаться до жажды, если часто перенапрягаться буду. Явление, как таковое, чертовски редкое. Но чем демоны не шутят? Но эльфы уже связаны с вашим солнечным колодцем. Насколько мне известно, сильный маг может быстро восстанавливаться. В том-то и дело, что сильный маг, обученный чародей, учится контролировать свою связь с колодцем, раскрывать ее пошире и зачерпывать побольше. Но даже они, предпочитая для серьезных чар находиться поближе к солнечному колодцу. Почему, собственно, и большинство не переезжает в Далран поближе к коллегам и интересностям? У обычных эльфов привязка к нему еще серьезней. Питать нас он будет по расчетам даже на другой стороне Азерота. Но вот мощность канала может упасть уже в Казмодане, не говоря уже о Гурубаше. Впрочем, моим сородичам, по большей части, все равно. Им нравится сидеть на месте. Все удивляюсь, как они еще корни не пустили. Нет, частично их можно понять, ловить подарки, видя той же жажды, чертовски неприятно. Но что стоит риск получаса неприятных ощущений по сравнению с вечностью пребывания на одном месте? «Что-то в вашем голосе не слышно какого-то пиетета по поводу вашей расы», — сказал Медив. «А должно быть?» «Прошу прощения, если оскорбил. Просто, общаясь с вашими сородичами, от них часто можно слышать чрезмерный патриотизм. Но мы фактически старейшая раса, и среди нас есть те, кто видел людей как варваров, едва научившихся катить колеса и выковывать сталь. А потому такое отношение к младшим народам оправдано, с их точки зрения. А у меня жизненные ценности простые. Я путешественник и больше контактирую с людьми и всеми остальными, чем сородичами. Да и дома бываю раз.